Глава 3. Баронство. Плен. Как все же приятно пройтись по светлому сосняку, наполненному пьянящим ароматом хвои и смолы, мягко ступая по земле, усеянной сухими иголками, скрадывающими каждый шаг и делая его абсолютно неслышно. Это только полные неумехи способны нашуметь в сосняке. Опытный следопыт здесь пройдет тихо, словно по перине. Однако Жан больше предпочел бы чащу с густым подлеском, способным укрыть опытного лесовика даже на расстоянии вытянутой руки. Светлый сосняк потому так и называется, что в нем не растет даже трава, так как сосны забивают любую растительность и видно довольно далеко, при случае пешему в таком лесу не уйти от конного, чего не скажешь о чаще. Конечно, там надо быть не в пример более внимательным и осмотрительным, дабы не пропустить попавшуюся под ноги ветку и не выдать себя ее хрустом. Но зато там нет столь далеко просматриваемого пространства. И все же Жан с видимым удовольствием втянул носом пряный воздух и на мгновение расслабившись, глубоко вздохнул. Трое, сопровождающие его и внимательно осматривавшиеся по сторонам, недоуменно переглянулись. Что это старшой еще надумал? Нашел время расслабляться. Тут того и гляди, орки обнаружат столь желанную добычу. Ладони, сжимающие карабины, вдруг стали потными. Один из охотников отер ладонь о камуфлированный чехол. Второй, продолжая осматриваться в своем секторе, присел и, зачерпнув горсть иголок, быстро потер ладони, покрывая их пылью. Конечно, руки чистотой после этой процедуры не блещут. Зато оружие теперь не скользит, а чистота – это дело никуда не денется. Придет время, руки и вымыть можно. Главное, чтобы это время пришло. Жан осмотрел своих артельщиков и задорно ухмыльнулся. Его сильно позабавило то, в каком они сейчас были напряжении. Глядя на них, он вспомнил себя и то время, когда сам впервые оказался на орочьей стороне. Тогда, после первого похода, он решил для себя, что больше на эту сторону не ходок. Его трясло целые сутки, а старший все подливал и подливал, пока не накачал новичка до потери сознания. Второй поход прошел уже куда легче, и в этот раз он чувствовал себя куда уверенней. Дальше больше, и даже после того, как они нарвались на орочью засаду, и вся артель полегла, а он только чудом вырвался и сумел уйти, этот берег продолжал его манить неодолимой силой. Тогда он вернулся, сбив новую артель. Прошло 2 года с тех пор, как он был здесь в последний раз, и только опять ступив на этот берег, понял, насколько ему не хватало этих походов по полной опасности земле, где смерть могла прятаться за каждым кустом или пригорком, высматривать тебя из-за каждого валуна или ствола дерева, где если не ты, то тебя. Его артельщики были напряжены до предела, а он, как мальчишка, сейчас чувствовал небывалый подъем и радость, словно при встрече со старым другом. Вздохнув еще раз, он тут же изменился и уподобился взведенной пружине. Все, больше расслабляться нельзя, орочья сторона ошибок не прощает. Светлый сосняк как-то сразу сменился смешанным лесом, словно деревья провели границу между своими владениями. Правда, разница оказалась незначительной. Листва только-только стала проклевываться, так что видимость продолжала оставаться весьма на большое расстояние, но уже не так, как в сосняке. Здесь теперь хотя бы можно было укрыться за густыми ветками подлеска, да и стволы деревьев были куда чаще. В общем, передвигаться здесь стало несколько проще, но в то же время и опаснее. Орки были великолепными лесовиками, а потому умели маскироваться ничуть не хуже охотников. А в чем-то и лучше. Жан вновь осмотрел своих людей. Собранные, внимательные, но больно уж напряженные. В таком состоянии человек может пропустить и то, что казалось бы очевидно, и увидеть то, чего не было и в помине. Но сейчас С этим он ничего поделать не мог. К этому нужно было привыкнуть. Если парни после первого выхода вновь будут готовы посетить этот берег, вот тогда они и будут по-настоящему готовы. Нет, они, конечно, уже выслеживали разбойников в лесах с риском для жизни. Они, не задумываясь, пошли с ним, когда нужно было навести на инквизиторов стаю волков. Тоже небезопасное занятие. Без сомнений пошли зачищать подворье Абрамса. Та еще проверочка на крепость нервов. Не каждый сможет хладнокровно лишить жизни подростков. Но орочья сторона – это было совсем другое. Здесь даже воздух иной. Здесь даже бывалые ветераны могли дать слабину. Здесь можно было положиться только на себя и на свои навыки. Так что сейчас Жан полностью мог рассчитывать только на себя, а потому вертел головой во все стороны. На орков они вышли неожиданно. Спасло их то, что те в этот момент охотились и загоняли оленя под ранка, а потому были слышны издалека. Из укрытия Жан видел, как один из орков, зайдя сбоку, послал очередную стрелу, которая смертельной занозой впилась в бок животного. Олень тут же запнулся и, перелетев через голову, распластался на земле, покрытой едва проклевывающейся зеленью лесного чеснока, судорожно дергая ногами. «И-ха!» Оглашая окрестности победным кличем, орк возвестил о своем метком выстреле. Жан только ухмыльнулся в ответ на эту выходку молодого орка. Почему молодого? Да потому что только молодой и неопытный, только прошедший посвящение, мог так возвещать о своем присутствии в этих местах, вблизи от реки, пограничной с землями людей. Охотники на орочьей стороне, хотя и были явлением редким, но уже успели внушить к себе уважение со стороны людоедов. Опять же, сами орки постоянно враждовали между собой. Бывало так, и разные роды одного племени могли возжелать кровушки друг друга. Вскоре к поверженному оленю стеклись еще 5 орков. Последний, 7-й орк, появился совершенно бесшумно. В этом орке Жан тут же распознал старого и опытного волчару. И причина была вовсе не в седине, пробивающейся в его гриве. Нет. Каждое движение, поворот головы, настороженный взгляд и то, как он все это совмещал, словно походя, не отдавая себе отчета, а просто так живя, выдавало в нем очень опытного лесовика. Такой мог обнаружить притаившихся в полусотни шагов людей, даже если они будут сидеть как мышки и не трепыхаться, несмотря ни на какую маскировку. Жан знал, что этот орк был способен на это. Знал потому, что сам обладал подобной способностью. Это словно чувствуешь чужой взгляд, чувство, не поддающееся описанию. «Сидим тихо и не смотрим в их сторону», – сквозь зубы, едва слышно, скорее выдохнул, чем проговорил он. Но парни его прекрасно расслышали и тут же потупили взор. Жан отметил, что хотя двоих слегка и трясло, держались они вполне уверенно, взяв карабины на изготовку. Сам он постарался смотреть в сторону орков, не сосредотачивая свое внимание ни на ком из них. Он старался смотреть на деревья, кусты, но избегал смотреть на самих орков, держа их в поле периферийного зрения, что, впрочем, не мешало ему четко отслеживать ситуацию. Подумалось почему-то и о том, что он по большому счету не больно-то и опасается того, что их могут обнаружить. За то время, что он пользовался этим новым оружием, он успел хорошо его узнать и по достоинству оценить. Почему-то ему казалось, что у орков не было шансов. Даже будь он один, он доставил бы им массу проблем, а возможно и вышел бы победителем из этой схватки. Старший орк, судя по всему, был последним. При его появлении все замолчали и, выказывая служебное рвение, стали осматриваться по сторонам. Он же, замерев на мгновение и внимательно посмотрев в сторону, где укрылись люди, подошел к воину, пустившему стрелу, поставившую точку в охоте, и отвесил ему смачный подзатыльник, звук которого донесся даже до слуха Жана, после чего что-то гневно прорычал, получив в ответ жалкое блеяние, иначе охарактеризовать ответ Жан просто не мог. Затем кивнул в сторону добычи, и молодой тут же склонился над оленем, вооружившись ножом. Быстрый и точный удар вскрыл горло животного, выпуская на землю остатки крови. Кивок другому, и молодое деревце срублено одним ударом острого топорика, еще один удар, и получилась лисина нужного размера. Тем временем молодой уже увязал ноги добычи, и лисина была просунута между ними. Порядок, добыча готова к транспортировке. Не прошло и двух минут, как орки уже уходили в том направлении, откуда пришли. «Сидим здесь и вертим головами во все стороны». Жан должен был убедиться, что они остались незамеченными орками. Отдав распоряжение, он скользнул между ветками подлеска так тихо, словно сейчас двигался не человек, а привидение. Господь не попустил. Охотничий отряд орков не заметил ничего подозрительного и целенаправленно двигался на северо-запад. Вероятно, к своему поселению. Жан оказался на этом участке впервые. Обычно он охотился значительно восточнее, и в той местности ему были известны все поселки орков, к которым он неоднократно подкрадывался. Отсюда и его знания о повадках лесных жителей. По идее, следовало отследить поселение, чтобы знать о его местонахождении. Впоследствии это могло быть неплохим подспорьем в разведывательных рейдах. Однако соваться туда в одиночку было крайне опасно. Его же артельщики еще не освоились в новой обстановке, так что вместо помощи вполне могли оказать медвежью услугу. Всему свое время. Настанет черед и более детальной разведки. «Все, парни, расслабьтесь. Они уже далеко. Нас не заметили и ничего не заподозрили». «Жан, а почему мы их не перебили?» Задавший вопрос парнишка, Билли, был совсем невнушительных габаритов. Он выглядел даже несколько хило на фоне остальных. Но эта субтильность была обманчивой. Во-первых, он был лучшим стрелком в их квартете, превосходя в этом даже его, Жана. Во-вторых, мог передвигаться, ничуть не уступая в ловкости своему наставнику. И в-третьих, обладал поразительной ловкостью, с лихвой компенсируя при помощи нее недостаток физической силы. Наконец, именно его не трясло от нервного напряжения при появлении орков. «А ты уверен, что мы положили бы их всех, а не наоборот? Их, считай, было вдвое больше». «Конечно, положили бы», – уверенно проговорил парень. «Согласен с тобой. Вот только мы здесь не для охоты, ни за орочьими браслетами, ни за их головами. Наша задача – разведка. В Кроусмарше должны появиться люди. Много людей. А это заставит орков напасть. Так вот, наша главная задача – обнаружить отряд, идущий в боевой поход, а не охотников. Эти на ту сторону Яна не сунутся и людей не обнаружат. Но если пропадут, то их будут искать». «Сэру Андре нужно как можно больше времени, так что не будем дразнить орков. Как я уже говорил раньше, мы обнаруживаем орков и вовремя сообщаем о них в форт. Пропавший отряд на землях людей не так взбудоражит орков, как исчезновение охотников на своей земле. Больше вопросов нет? Вот и ладушки. Привал окончен, пошли дальше. Порядок прежний». По-хорошему, конечно, нужно было бы делать все по-другому. Сначала направить сюда людей и подготовить материал, потеряв на это один сезон, а потом с началом дождей начать строительство крепости. По сырому грунту оркам было бы весьма неуютно атаковать с берега. Тогда им оставалось бы только двигаться в обход через все маркграфство, чтобы добраться до Кроусмарша. Судя по тому, с каким маниакальным упорством они противятся строительству здесь укреплений, все так и было бы. Вот поэтому-то, скорее всего, маркграф и не действовал таким образом, потому что в этом случае большому набегу подверглись бы густозаселенные земли маркграфства. Получается, что я наступил на те же грабли, хотя и по незнанию местных реалий. А позволили бы мне действовать иначе, зная об особенностях набегов орков в зависимости от сезона? Сомневаюсь. Сэр Свенсон не стал бы подвергать опасности свои владения. Значит, я изначально был обречен действовать только так и никак иначе. Может, сэр Свенсон решил таким образом разобраться со мной, потому что на него надавила Инквизиция? Ну, не верю я в то, что эти парни оставят меня в покое. Нет. Он в первую очередь должен думать о маркграфстве. Так что получается, что он пока честен со мной. Своеобразная честность, но и помочь мне он не имеет возможности. Хотя это тоже спорно. Уж оставить-то 30 бойцов до окончания строительства он может, но воины в моем распоряжении только до 1 мая. С другой стороны, что мне известно о его проблемах? Но черт возьми, тогда получается, что он не понимает простых вещей. К примеру, то, что освоение этой земли принесет гораздо больше прибыли, нежели будет затрачено. Получается, что я все же чего-то не понимаю, потому что это на поверхности. «Сэр, орки!» Влетевший в комнату Брук был сильно возбужден, что могло показаться странным, учитывая прошлый боевой опыт парнишки. Но все же последний год, проведенный в мире и покое, расслабил его. Иначе объяснить такого возбуждения Андрей не мог. «Где? Сколько?» «Наблюдатель сообщил, что по реке движется одна лодка». Новак, схватив шлем и арбалет, быстро выбежал наружу и поспешил подняться на наблюдательную вышку. Одна, даже большая орочья лодка не могла вместить больше 20 воинов. Значит, особой опасности не было. Если это и орки, то разведчики, которые не осмелятся даже высадиться на берег. С другой стороны, орки никогда не приближались к форту при свете дня. А сейчас было хотя и раннее, но ясное утро. Поднявшись на вышку и бросив взгляд на приближающуюся лодку, он тут же расслабился. Это были не орки. У него, конечно, были подозрения, что это приближался Жан, но для его появления здесь было несколько рановато. Он ожидал прибытия охотников не раньше, чем через 3 дня. Неужели что-то случилось? Нет, на веслах сидели все 4 охотников, и судя по тому, как они гребли, раненых не было. Значит, они обнаружили боевой отряд орков и спешили предупредить о нем. А вот это никоим образом не входило в планы Андрея. Поселенцы прибыли лишь позавчера и за это время успели только обустроить временный лагерь, где впоследствии должно было быть заложено село. Мастер Лукас пока только обследовал местность в поисках материалов, хотя в этом-то он не нуждался, так как уже бывал здесь в годы своей молодости. Но мастер всегда относился к своей работе со всей ответственностью. Поэтому он посетил каменоломни, где было в достатке известняка, провел обследование будущей строительной площадки, обсудил с Андреем проект будущей крепости, с учетом пожеланий новоявленного барона и раскритиковав некоторые из них. В общем, появление орков сейчас никак не входило в планы людей. Еще на подходе Жан подал знак, что им нужна помощь, и Андрей направил к берегу 10 воинов. Оставаясь на стене, он наблюдал за тем, как воины извлекли из лодки 2 оленей, и, подхватив лодку, вместе с охотниками направились в сторону форта. «Что случилось?» «Ничего, все нормально, милорд». «Отчего же вы прибыли так рано?» «Ерунда, а его трясет, как осиновый лист». «Вранье, вовсе я не трясся». «Ну откуда мне знать? Может, тебя трясло от желания испить орочи и кровушки?» Весело переговаривавшиеся с воинами охотники прошли мимо, неся лодку, изготовленную на орочий манер, из легкого каркаса, обтянутого берестой. Именно такими лодками предпочитали пользоваться охотники с орочьей стороны. Хотя лодки и не отличались особой прочностью, но зато были весьма вместительны, что позволяло переправлять добычу. Легки в управлении и просто легки настолько, что 4 человек без труда могли переносить их посуху. Полезное качество, если учитывать то обстоятельство, что лодку нужно было прятать, оставляя без присмотра. «Проблемы с парнями?» Кивнув в сторону прошедшей группы с лодкой, поинтересовался Андрей. «Можно сказать и так, милорд. Орочья сторона всегда по-особому действует на людей. Одно дело, когда ты знаешь, что в случае гибели тебя похоронят по-христиански. И совсем другое – понимать, что тебя попросту съедят». «Да и мясо вам не помешает». «Согласен. И что теперь?» «У вас найдется немного вина». «Немного – это сколько?» Боюсь, что я неправильно выразился. Немного их не возьмет. А напоить нужно основательно. Понимая, куда клонит Жан, произнес Андрей. Чтобы мама сказать не могли. Если протрезвев, они будут готовы вернуться, то все в порядке. Если станут сомневаться, то там им делать нечего. И сколько обычно все же возвращаются? Из тех, кто сходил в первый раз, почти все. Труднее всего решиться в самый первый раз. Бывало, что артель разворачивалась уже на середине реки или от самого Орочьего берега, если новичок давал слабину. Но парням нужно помочь вылить их страх. Думаю, что все трое вернутся. А после первой стычки, почуяв кровь орков, они заболеют тем берегом. Знаю по себе. Хорошо. Будет тебе вино. Обратись к Джеффу. Он организует. Остановитесь в казарме. Карабины, надеюсь, вы припрятали? Они в тюках. Хорошо. Перенесите их ко мне. Ясно. Разрешите идти, милорд? Иди. Когда он уже выезжал из форта, охотники расположились на сеновале и беспрестанно сыпли шуточками, ударными темпами накачивались вином. Что ни говори, но в такое ясное утро сидеть в полутемной и душной казарме – удовольствие сомнительное. Рядом с ними, на пахучем сене, устраивались и солдаты гарнизона. С приходом основного каравана, а вместе с ним и сотни наемников-арбалетчиков, распорядок жизни в форте резко изменился. Теперь воины вели ночной образ жизни, каждую ночь пропадая в секретах. Задача была простой, как мычание – наглухо перекрыть проход и не выпустить отсюда ни одного орка. Враг должен был как можно более долгое время быть не в курсе того, что здесь происходит. Да и рейдерские походы на людскую территорию нужно было пресекать. Это теперь было основной задачей барона Кроусмарша. Однако, как бы ни устали воины после бессонной ночи, мало кто откажется провести время, слушая удалые байки бывалых охотников. Правда, молодняку похвастать было пока нечем, но Жан справлялся с этой задачей за всю артель. А уж у него-то этих историй было предостаточно. При этом он не забывал почаще наполнять кружки своих подчиненных, стремясь как можно быстрее их напоить. Андрей не переживал на тот счет, что воины тоже приложатся к бочонку. Никто не захочет связываться с Робином и Джеффом. А в последнее время Андрей стал замечать, что в деле поддержания дисциплины им активно помогал Итан. Эта метаморфоза перестала удивлять его после того, как он узнал о давней дружбе этой троицы. Судя по всему, ветеран решил пожертвовать своим самолюбием, чтобы не мешать друзьям. Новак прекрасно понимал, что это никоим образом не повышало в глазах Итана его командирский авторитет. Время от времени он ловил на себе ироничные взгляды ветерана, но ни словом, ни делом тот не выказывал своего неуважения. Мало того, насколько ему было известно, не позволял ни себе, ни другим негативных высказываний по отношению к барону. Воистину, дружба способна творить чудеса. Но Андрея сложившаяся ситуация не радовала, ведь его-то заслуги в этом не было. Мало того, этот лучник служил ему постоянным напоминанием о том, как он опростоволосился и был заткнут за пояс простым ветераном. Но пока он с этим поделать ничего не мог. Путь к месту будущего села был неблизким. Его было решено устроить в 5 километрах от форта. Причин тому было несколько. Начни люди обустройство рядом с фортом, и избежать преждевременного их обнаружения орками было бы куда сложнее. К тому же существовала опасность гибели людей при прорыве очередной орочей банды. А сейчас в Кроусмарше, помимо семей, прибывших на поселение, имелось еще и более 200 работников, в основном каменотесов и каменщиков. Но была и артель плотников. С другой стороны, сам Маран указал на это место как на наиболее перспективное для обустройства села, обосновывая это наличием земель, пригодных для пашни, выпаса и сенокосов. Немаловажным было и то обстоятельство, что село должно было расположиться на высоком берегу Тихой. Берега ее особой высотой не отличались, и это возвышение было чуть ли не единственным, а значит, в половодье угроза наводнения отсутствовала. С другой стороны, решался вопрос с обеспечением населения рыбой. а рыбной ловлей занимались все крестьяне. При грамотном старости они могли обеспечить рыбой не только себя, но еще и разнообразить подать продовольствием и даже немного на этом заработать. Наличие неподалеку лесного массива с лихвой решало вопрос потребности в дровах и строительном материале. В общем, удобное во всех отношениях место. Правда, Грег был немного недоволен подобным выбором, так как установить на этой реке водяные колеса с запрудами было тем еще удовольствием, к тому же течение не было достаточно сильным. Его больше порадовало бы устройство села на берегу обрывистой с ее бурным течением. Маран и Грег даже успели весьма шумно поспорить по этому поводу. Памятуя о том, что творилось на кузнечном подворье в Новаке до вмешательства Инквизиции, староста наседал на то, что главный кузнец со своим хозяйством задушит все село. Грег же утверждал, что прямая заинтересованность милорда как раз в том, чтобы кузнецы работали на полную мощность, так как производимая продукция приносит ощутимую прибыль в его казну. «Ты думаешь только о селе. Для села достаточно и одного кузнеца, который подправит тебе весь инвентарь. А чем тогда заниматься остальным, кто был занят на кузнечном деле?» «А пусть идут пахать землю». «Милорд, вы слышали это?» «Да как у тебя язык-то повернулся такое сказать?» «Может, все же сначала выслушаем меня?» «Простите, милорд», – стушевался Грег. Только и смог промычать Маран, стушевавшийся ничуть не меньше. «Грег, не подскажешь, почему при выборе места для села я не советовался с тобой, а обращался только к Марану?» «Не знаю, милорд». «А тем не менее, все просто. В первую очередь, мы будем ставить именно село. И это не потому, что я считаю крестьян выше кузнецов. Сейчас мы не можем распылять людей, и они должны располагаться все вместе. Надеюсь, о том, что проход еще не перекрыт окончательно, мне напоминать не надо?» «Вот и хорошо. Грег, ты пока займешься устройством временной кузницы для обеспечения потребностей строителей и крестьян. Когда решим вопрос с проходом, займешься подбором места для другого села, уже на берегу обрывистой. Вот там-то ты и развернешься, да только будет это не скоро. Вот тут уж я ничего пока поделать не могу, так что оставьте споры и работайте вместе, как это было в Новаке». Тот разговор возымел действие, и оба старосты, а Грега он уже именовал именно так, правда пока только в мыслях, чтобы не возникло чехарды, сейчас активно работали в одной упряжке. Когда он подъехал к палаточному городку, возникшему на месте будущего села, заметил небывалое оживление. Большинство людей было занято тем, что с шумом и гамом сворачивали палатки. Эти действия несколько озадачили Андрея, однако за разъяснениями дело не стало. «Я полностью согласен с вашим намерением сначала подготовить строительный материал и только после этого начинать строительство. Но если артель плотников может производить работы и отсюда, лес как-никак рядом, то каменотесам нужно перебираться к каменоломне. Терять по 2 часа в день на дорогу я не считаю разумным», – заявил на поставленный вопрос мастер Лукас. «Но как вы тогда прикажете организовывать вашу защиту? Ведь именно ночь наиболее опасна. А вы собираетесь ночевать там? Не могу же я распылять своих воинов». «Сэр Андре, вы, конечно, простите меня, но, насколько мне известно, орки могут появиться только со стороны прохода, а его-то вы полностью перекрываете». «Да, но именно на случай прорыва орков я каждую ночь отправляю сюда воинов». «Как обеспечить нашу безопасность – это полностью ваша забота. Моя состоит в том, чтобы организовать работу. Кстати, если я все правильно понимаю, то вопросом приготовления пищи нам озабачиваться не надо. До сих пор ваши вассалы нас кормили. Надеюсь, с нашим переездом ничто не изменится? Не хотелось бы, знаете ли, отвлекать людей от работы». «Это так. Все остается в силе». «Вот и замечательно». Мастер Лукас, как и любой мастер своего дела, жил своей работой. И когда он занимался любимым делом, то спорить с ним было бесполезно. Он думал только о том, как наиболее эффективно и быстро сделать свое дело, оставляя остальные вопросы на откуп тем, кто, по его мнению, должен был этим заниматься. «Сэр Андре? Замечательно. Только пусть его не отвлекает. Проводив взглядом мастера, удалившегося руководить бедламом под названием «Великое переселение рабочих», Андрей озадаченно воззрился на подошедших Марана и Грега. «Ну и что прикажете с этим делать?» «Милорд, мы пытались его убедить, но это же мастер Лукас», – виновато развел руками Маран. «Ага, и кого это он так напоминает?» – с издевкой поддел кузнец. «Вас обоих», – улыбнувшись, проговорил Андрей, но затем вновь стал хмурым. «А вот что теперь делать, я действительно не знаю. У меня не так много людей. Все было понятно и просто. Два десятка моей дружины охраняли вас. Наемники двумя полусотенными отрядами перекрывали проход по обе стороны от форта. Гарнизон в резерве. Но что делать теперь?» «Милорд, не ломайте себе голову», – задумчиво проговорил Маран. «Не зря же вы в свое время заставили нас научиться обращаться с арбалетами. Худо-бедно, но себя охранить мы сумеем, а вот работников мастера Лукаса охранять надо». «Добро, так и сделаем», – вынужден был согласиться Андрей. «Что ни говори, а дефицит в людских ресурсах был колоссальным. А ведь это только начало. Дальше должно было быть только хуже. Если бы его не подпирало время, то можно было бы делать все постепенно. Но он сильно сомневался, что император Гиртган предоставит ему это самое время. Но только в охранении будет десяток наемников-арбалетчиков, а вы присоединитесь, если что. Какие из вас работники, если вы еще и не досыпать будете? Оружие держать при себе». «Так и без того всегда с нами. И дома, и в поле», – явно довольный проявленной заботой о людях, проговорил Маран. «Что с пашнями? Определились, где будете пахать?» «Определились. Земля влажная, но грязи уже нет. Так что надо пахать, если не хотим остаться без урожая». «Дело в том, что нам нужно подготовиться к встрече с орками. А она состоится, в этом сомнений нет. Одна артель плотников с этим не справится». «Из людей Грега пока заняты только два кузнеца. Конечно, я хотел просить их на пахоту поставить, да на посев. Время уходит, но орки это серьезно. Сами уж как-нибудь». Кузнец поморщился столь нецелевому использованию его персонала, но понимал, что сейчас диктуют именно орки. «Крестьяне понятно. На одном покупном продовольствии никакая мошна не выдержит. Они должны заниматься своим делом. Его люди были единственным резервом, который его лорд мог задействовать в помощи плотникам». «Что нужно делать, милорд?» «Найди старшину плотников и вместе подойдите ко мне. Ну а тебя, староста, я больше не задерживаю. Ты и сам знаешь, что нужно делать. Придется опять жилы наматывать на плуги, иначе нам никак. Но если тебя это успокоит, то скажу тебе, что жилы рвать придется всем нам. Не пожалел еще, что решил податься в эти края? Там-то все было уже устоявшимся». «Мое место рядом с моим сюзереном», – прищурившись с хитрецой, ответил Маран. «А потом, с вами всегда так? Поначалу тяжко, но потом не просто легче, а хорошо. Даже если мы хватим лихо, то детям нашим будет куда лучше. А риск? Да куда без него-то? Простите, милорд, пойду я, пожалуй. Дело не в проворот». «Иди. И помни, с пашней нужно заканчивать как можно скорее. Сразу после первой посевной всех людей и весь транспорт направим на перевозку каменных блоков. Стены нужно будет ставить быстро». «Не переживайте, милорд. Сделаем все, что сможем. А чего не можем, все одно сделаем». Задорно улыбнулся крестьянин и поспешил откланяться. Дело у него было и впрямь выше крыши. Старшина плотницкой артели был кряжестым мужиком средних лет, с окладистой бородой, со спокойным и размеренным характером. Он никогда не расставался с топором, что носил за поясом. Андре подозревал, этот инструмент, как и все в его артели, был в полном порядке, и при желании им можно было и побриться. А еще Новак как-то краем глаза видел, сколь ловко старшина управляется с этим инструментом, который в его руках запросто мог превратиться в оружие. Впрочем, и портной при желании может использовать ножницы не по назначению, просто потому, что за многие годы использования этот инструмент становился продолжением руки мастера. Остальное зависело уже от бойцовских качеств. «Джон, чем ты думаешь заняться?» – сходу спросил подошедшего старшину Андрей. «Это мастер Лукас и остальные думают, а я уже занимаюсь. Мои не бродят по лагерю, и меня тут уже не было бы. Да вот Грег понадобился. Мы уже начали заготавливать лес для строительства. Ему еще просохнуть надо. Кстати, а как теперь будет с досками? Эту-то вашу пилораму устанавливать будете? Досок много понадобится». «С этим, как и с заготовкой леса, придется повременить. Сейчас главное – организовать оборону, пока стены не поставили». «И что мы должны будем сделать?» «Выбирайте ветхие деревья и начинайте делать рогатки. Много рогаток. Так, чтобы в три слоя перекрыть проход. Потом нужно будет заготовить бревна, чтобы их сбрасывать на наступающих. Уклон у прохода хороший, так что это беды наделает немало». «Грег, организуй изготовление железных скоб. Рогатки между собой скреплять, чтобы орки их не растащили». «Милорд, это ж сколько нужно будет металла извести?» – прогудел гигант. «Просто помни о том, что если мы не сумеем устоять, то этот металл нам не понадобится. Так, понятно?» «Да, милорд». «Джон?» «Я все понял, а только строительный лес пускать на эту затею жалко. Они же до самой Яны не остановятся, а она их унесет тут же». «Я же не говорю тебе использовать для этого строевой лес. Или я должен тебе каждый шаг твой расписывать?» «Нет, свою работу я знаю. Но уточнить нужно было. Еще рогатки и бревна сразу устанавливать?» «Нет, подготовить. Подтащить поближе, но не на виду. Там есть лощинка в 300 шагов от форта. Незачем пока орков дразнить. Понял?» «А чего тут не понять-то?» «Грег», – вновь обратился Андрей к кузнецу, когда старшина плотников ушел. «У тебя в хозяйстве много проволоки?» «Есть. Не рановато ли думать о кольчугах?» «Кольчуга тут ни при чем. Нужно будет наделать таких вот штук. Не знаю, как они у вас называются. Где-то я слышал название «чеснок». В общем, берутся два куска проволоки, сгибаются углом и привариваются. Получается вот такая конструкция». Андрей согнул указательные пальцы обеих рук и сцепил их. «Такого ежа, как не брось, всегда один штырь будет торчать вверх. Обувка у орков кожаная, и если такой шип вонзится в ступню, то мало не покажется даже орку». «Мудрено, но дорого». «На этот счет не переживай, не дороже наших жизней». «Я все понял, милорд. А сколько их делать-то?» «Используй всю проволоку, что у тебя есть». «Многовато будет. Да и двух подмастерий придется ставить, чтобы сделать хотя бы дня за 4». «Делай, не сомневайся. Это нужно ничуть не меньше, чем рогатки». Покончив с делами, он направился к палатке, в которой устроилась его семья. Остановиться в форте во всем слушающаяся мужа Анна отказалась. «Раз уж так сложилось, что я превратилась в миледи, то стоит проявлять заботу и о смердах, и о вассалах. Ты обязан быть в форте, значит, мне нужно быть с нашими людьми». Что он мог ответить на это? Только согласиться. Вот только он переживал за то, что она и ребенок могли заболеть, ночи все еще были прохладными. А еще он боялся того, что в случае прорыва орков они подвергались нешуточной опасности. Но на это, чмокнув мужа в щеку, она заявила, что для него будет лишний повод оборонять проход получше. Просто сидеть без дела Анна не могла. Как выяснилось, у нее была весьма деятельная натура. Да и хозяйкой она была, что говорится, от Бога. Весь день напролет она вертелась, как белка в колесе, вникая во все дела и держа руку на пульсе. Конечно, и Маран, и Грег свое дело знали куда лучше, но они внимательно прислушивались к ее советам и пожеланиям. Если были не согласны, то доказывали ошибочность ее суждения, и здесь она проявляла здравый смысл, признавая свою неправоту, если доводы были убедительными. Войдя в свою палатку, супругу он там не нашел, но зато нашел всех детей возрастом до 10 лет, которые не могли оказать помощи своим родителям. Гвалт стоял страшный. От детских криков, казалось, парусина палатки вздувалась, как паруса, наполняемые сильным ветром. Он даже прищурился от шума, ударившего в уши. Что самое примечательное, взрослых почему-то не было. С радостным криком к нему подбежал сын и требовательно вздел ручки. Правильно истолковав этот жест, Андрей поднял его на руки и, улыбнувшись, слегка подбросил его. «Что, разбойник, соскучился?» Ответом был громкий заливистый смех. Сынок удался горластым, как был и сам Андрей. Полог палатки откинулся в сторону, и в палатку вошел отдувающийся падре. Как видно, он сильно торопился, направляясь сюда. «Здравствуйте, падре». «Здравствуй, сын мой». «Не знаете, почему все дети здесь, да еще и без присмотра?» «Это леди Анна распорядилась, чтобы матери, не отвлекаясь, могли заниматься делами. Поначалу она хотела сама заниматься детьми, но потом передумала и попросила меня присмотреть за чадами. Мне пока занятий нет, а она себе нашла». «Не трудно будет?» «О чем ты, сын мой? Не в детях ли наше будущее?» «Нет, мне это не в тягость». «А почему ты не отдыхаешь? Знаю, что ночь была бессонной». «Ничего, падре, еще отдохну». «Нельзя так. Нужно отдыхать, иначе усталость накопится, и все может плохо закончиться. На тебе большая ответственность, и голова тебе нужна ясная». «Спасибо за заботу, падре. Я обязательно отдохну. Вот пойму, что все идет своим чередом, и отдохну». «Ну тогда иди, занимайся своими делами, а я уж здесь как-нибудь». Супругу свою он нашел на окраине лагеря. Она мертвой хваткой вцепилась в старшину плотников, и Джон явно был не рад ее напору. «Леди Анна, ну нет у меня лишних людей». «Я же не говорю, чтобы вы поставили капитальную баню. Поставьте временную». «Да для чего она нужна?» «Нужна», – убежденно заявила Анна. «Сэр Андре, ну хоть вы-то объясните леди Анне, что нам нужно заниматься другими вопросами». «Что случилось, Анна?» «Я просила мастера Джона поставить временную баню. Люди живут в палатках, в походных условиях. Так и до кровавого поноса недалеко. Загубим людей и детей в первую очередь». «Да ничего с людьми не станется. Веками живем без мытья». «Мастер Джон, у вас есть дети?» «Да, леди Анна, трое». «И все ваши дети выжили?» «Троих Господь прибрал», – с грустью проговорил Джон. «А вот я не хочу, чтобы наши дети умерли». «Да баня-то чем поможет?» «В первый же год у нас в Новаке родилось 19 детей. И все они выжили. И в первую очередь благодаря тому, что матери следили за чистотой». Как видно, разговоры с Андреем во многом просветили ее. Впрочем, она и дома отличалась чистоплотностью. Сюда она тоже захватила изрядный запас мыла, с которым регулярно заставляла мыть руки перед едой не только поселенцев, но и всех работников. Вряд ли кто задумывался над тем, что за весь период походной жизни пока еще никто не маялся расстройством живота, хотя и не забывали недовольно ворчать по поводу затеи леди Анны. «Джон, выдели несколько человек для строительства». «Но вы же сами...» «Я знаю, что я сам. Но и это тоже надо. Если люди заболеют, то работники из них будут плохие». «Хорошо, сэр. Я поставлю баню. Где ее поставить, леди?» «У реки. И мостки тоже. Они и для купания нужны, и для стирки». «Хорошо». «И еще, мастер Джон, велите вашим людям раз в неделю приносить свое белье и одежду для стирки». «Да это-то еще зачем?» «Ни вам, ни вашим людям это не будет стоить ни одного фартинга. А также раз в неделю ваши люди должны будут мыться в бане. Порядок я определю позже». «Да что же это делается, сэр?» «Если вы хотите работать и дальше, выполняйте требования леди Анны. Это уменьшит вероятность болезней». «Все болезни от Господа нашего и ниспосланы на нас, дабы умерщвлять нашу плоть и укрепить дух». «Я не буду спорить по этому поводу, но не дух будет строить здесь, а бренное тело. Так что требования леди Анны вы исполните». Безнадежно махнув рукой на творящееся безобразие, старшина плотников удалился, что-то недовольно бурча себе под нос. «Не слишком ли рано, Анна?» Не было бы поздно. А потом, кто нам может запретить? Инквизиции здесь нет. Анна была права. Странное дело, но Инквизиция не направила с ними ни одного дознавателя. Даже брата Гаронфла отозвали, как только стало известно о намечающемся переселении в Кроусмарш. Но это пока. Сейчас самое опасное время. Когда войдем в нормальные дома, будет проще. Но так будет не всегда. Что прикажешь делать потом, когда Инквизиции вновь не понравится то, что люди чрезмерно заботятся о своей плоти? Опять мне отправляться на границу со степью? А ты тогда своди Инквизитора в баню и попарь, как я тебя парила в первый раз. При этих словах Андрей улыбнулся. Когда они впервые парились вместе, Анна по неопытности сначала плеснула на камни слишком много воды и аж парила паром и себя, и его. Потом, слишком усердствуя веником, она снова обожгла его спину и не только. Что и говорить, париться в русской бане нужно уметь. А иначе это не купание, а сущее мучение. Можно получить весьма серьезные ожоги. Вот черт, целых 2 года без бани в шее кормлю, а ответ вот он. Кто сказал, что это забота о плоти? Это скорее умерщвление оной. Нужно только организовать неправильную помывку, и ни один инквизитор не уличит тебя в чем-либо недостойном. Наоборот, можно было еще и бонусы заработать. Как все просто. «Милая, ты просто гений. И где ты была раньше?» «Да это можно представить похлеще самобичевания». «Вот, цени». Веревки больно впивались в тело. Уж что-что, а вязать пленных эти проклятые степняки умели. Дышать было трудно, и не только потому, что веревки стягивали грудь. Немалой помехой было то, что его бросили лицом в тюки с товаром. Как брат Адам не пытался пристроить голову, выпростать лицо из тюков не получалось. Свою лепту вносило и солнце, нагревшее парусиновый тент. Духота, пыль – все это только усугубляло его положение. Сквозь топот лошадей и монотонный скрип колес послышалась гортанная орочья речь, больше походящая на рычание. Видимо, орк сказал что-то веселое, потому что в ответ послышался многоголосый смех. Ни с чем иным этот рычаще-лающий звук у него ассоциации не вызывал. Дознаватель думал, что этот этап будет достаточно трудным или, по меньшей мере, долгим, но его караван смог посетить только одну крепость. На пути во вторую они угодили в засаду. Из десятка охраны в живых осталось 7, 4 из которых были ранены. Добивать их не стали. Добыча, конечно, была достойной, 3 повозки, полные разного добра. Но, как известно, добыча лишней не бывает, если ты в состоянии ее проглотить. Этот отряд мог без труда. Обиходив раны охранников, орки погрузили их вместе с возницами и самим купцом в повозки, после чего тут же двинулись в обратный путь. Это произошло 2 дня назад, и судя по тому, как шумно стали вести себя степняки, их путь приближался к своей конечной точке. Скорее всего, в скором времени орки должны были увидеть родные шатры. Инквизитора терзали угрызения совести за то, что эти люди оказались в плену, а трое погибли. Но с другой-то стороны, они знали, что путешествия вблизи границы сопряжены с нешуточной опасностью. Брат Адам предложил достойную оплату, и они ее приняли, готовые рискнуть за эти деньги. В конце концов, он же не знал, что именно в этой лощине окажется засада. Но эти мысли не приносили успокоения, так как он-то знал, что не нарвись они на засаду практически сразу, то он продолжал бы курсировать здесь, пока не попал бы в руки орков. «Я-ха! Я-ха!» Едва услышав эти крики, которые были полны не боевого задора, а легко узнаваемой радости, брат Адам догадался, что небольшой караван достиг своей цели, и в пределах видимости появилось селение орков. Первый этап можно было считать завершенным.